Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе, изучая 22-й псалом, мы рассматривали выражение «направляет меня на стези правды ради имени своего». В предыдущих беседах мы особенно выделили слово «имя» из этого выражения. Говоря об имени вообще, мы подчеркнули, что собственные имена в древности давались каким-либо определением, воспоминанием или ожиданием. Указали также на перемену имени, которая приходила с переменой характера или назначения человека, и говорили о важности имени. В последней беседе также мы отметили, что Бог, который не поддается человеческому описанию, в Библии имеет не менее 20 имен. Мы же обратили внимание на имя Бог Всемогущий или Бог Вседержитель, по-еврейски Эл-Шадай. О нем в Слове Божьем сказано, что он является непостижимым, открывшимся патриархом, известным язычником, промыслителем о всем мире, наставником людей, покровителем надеющихся на него, судьей нечестивых и благословением для смиренных. Сегодня продолжим изучение этого выражения – направляет меня на стези правды ради имени своего. Обратим особенное внимание на последние три слова и посмотрим, что он делает ради имени своего. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя его, восклицал певец Асав, Псалом 75, 2 стих. Если мы знаем кого-либо, то знаем и его имя. Если же так случилось, что ни он сам, ни другой не сказал нам его имени, мы сами придумаем ему имя, какое напоминает нам о нем. Иудеи знали Бога как высшую силу Элогим, и этот Бог открылся Аврааму, праотцу еврейского народа, и назвал свое имя Бог Всемогущий, Эл-Шадай. Лет 400 спустя Бог открылся Моисею и послал его в Египет к народу еврейскому возвестить ему новое имя Божие – Ягве или Иегова Сущий, и вывести народ из неволи. Эти два имени – Всемогущий и Сущий – давали достаточное представление или понятие о Боге. Он был ведом в Иудее, и его имя прославлялось в народе. В дальнейшем народ получил от пророков пояснение, что Господь Бог великие дела свои творил и творит ради имени своего, то есть для того, чтобы это имя стало более известным и почитаемым. Во-первых, ради имени своего вывел народ израильский из Египта, дабы показать могущество свое, говорится в Псалме 105, 7 по 10 стих. Чудесное Божие вмешательство в жизнь народа израильского в Египте, избавление из неволи и преследователей, скитание по пустыне, покорение земли амореев, нагнали великий страх на жителей Ханаана. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как вы поступили с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу, сказала Раав разведчикам еврейским, тайно зашедшим в Иерихон по повелению Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, 2 глава, с 10 по 11 стих. В 1887 и 8 годах в Тель-Аль-Амарна около 200 английских миль на юг от Каира, в Египте, на месте древнего гора Ахет-Атона, при раскопках был найден архив глиняных табличек, около 350, которые оказались дипломатическими письмами египетских областеначальников фараону Аменхотепу III и Аменхотепу IV, около 1400 лет до Рождества Христова. В письме, помеченном археологами номер 288, правитель Иерусалима, называющий себя Авдихеба, жалуется на великие трудности, просит военной помощи и, между прочим, сообщает: «Теперь Хабиру овладели городами царя. Ни одного правителя не осталось господину моему царю. Все потеряны». Многие ученые полагают, что это было письмо сообщением о нашествии евреев. Хабиру созвучно слову «гибрю», как теперь англичане называют евреев, которые овладели землею ханаанскую в дни Иисуса Навина. Во-вторых, ради имени своего Бог терпел неверность, непослушание и даже мятежи народа израильского на пути в Ханаан, а потом и в земле ханаанской, как об этом Господь сказал через пророка: «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Псалом 48, 9 стих. Хотя израильтяне не были достойны его милостей, но ради того, что имя Господне было наречено на них, Господь хранил этот народ и хранит его до сего дня. В-третьих, ради имени своего Господь обещал собрать израильтян из рассеяния между всеми народами, произвести над ними свой суд и выделить из них непокорных Богу и мятежников и поселить их в земле Израилевой. Иезекииля, 20 глава, с 34 по 44 стих. Это было предсказано пророком Иезекиилем в начале переселения израильтян в Вавилон, около 600 лет до Рождества Христова, и, видимо, начинает осуществляться в наше время. В-четвертых, ради имени своего Господь направляет своих овец на стези правды. В это верил и об этом пел Давид: «Наш Бог непостижим. Он управляет неизмеримой вселенной, управляет целыми народами и управляет каждым человеком в отдельности». На вопрос: «Какой твой Бог?» одна девочка ответила: «Он такой великий, что наполняет собою небо и землю, и такой маленький, что помещается в моем сердце». Псалмопевец свидетельствовал о Боге: «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». Псалом 32, 13 и 15 стихи. В-пятом. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Псалом 24, 11 стих. «Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. Псалом 120, 142, 11 стих, умолял Давид. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Псалом 78, 9 стих, молился Асав. И мы в смирении станем и скажем Всесильному Господу, ради имени Твоего, Господи, прости нам согрешения наши и управляй нашей жизнью и нашей волей по воле Твоей. О имя Иисуса, нам так сладостно оно, спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано, в нем исцеление тяжких ран и яз души больной, в нем утешение христиан среди борьбы земной. В нем мой маяк, к нему плыву и направляю путь. В нем пристань, где склоню главу, чтоб вечно отдохнуть. В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой. Он мой покров и жизнь моя, и радость, и покой. Аминь.